Эндрю Миллер. «Кислород». Роман, перевод с английского Нуянзиной. Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Домино, 2009 год. Серия «Интеллектуальный бестселлер». Эта книга посвящается памяти моих учителей Малькольма Брэдбери и Лорны Сейдж. Я должен выразить глубокую признательность следующим людям, каждый из которых внес вклад в написание этой книги. Кэти Коллинз, которая стала моим первым вдохновителем. Дебби Моггач, которая познакомила меня со всеми венгерскими друзьями, в особенности с Шандером и Бетти Райшнер. Рэйчел Джерретт, а также Эллисон и Сэму Гуглани, чей опыт в уходе за больными раком оказался просто неоценим. Адаму Бохру, который был моим гидом в Будапеште. Мише Гленни, благодаря любезности Кирсти Ланг, который отвечал на мои вопросы о ситуации на Балканах. Али Кату Миллеру и Марси Кац в Париже. Спаркл Хейтер в Нью-Йорке. Раине Чемберлен в Сан-Франциско. Лоранс Лалуйо в Лондоне. Моим родителям и сводным родителям, которые по моей просьбе делились воспоминаниями о Британии 50-х. Моей сестре Эмме, которая была снисходительна к моим ошибкам. Моему редактору Кароль Уэльч, благодаря которой эта книга стала лучше, чем была бы без ее участия. И Саймону Труинну, моему агенту, хорошему человеку, на которого всегда можно положиться. Ответственность за любые фактические неточности целиком и полностью лежит на авторе этих строк. Эндрю Миллер, Лондон, 2001 год. Ловушка для снов. Штуковина из тех, что делают в резервациях американских индейцев и продают за гроши в сувенирных лавках. Представляла собой кольцо величиной с ладонь взрослого человека, вырезанное из мягкого дерева и обмотанное кожаным ремнем. По центру кольца, напоминая паутину, шло переплетение синтетических нитей, а в его сердцевине, вот вам и паук, одиноко блестела зеленая бусина. Ларри Валентайн купил ее для своей дочери Эллы в городке под названием «Берлога индейского медведя», когда был в Северной Каролине на съемках того, что потом оказалось одной из последних его серий в «Генерале Солнечной долины». Теперь она висела на окне у нее в спальне, где, согласно руководству по эксплуатации, должна была ловить в паутину плохие сны, а хорошие — грезы о солнечном утре, прогулках по пляжам Муира, добрых докторах и любящих папочках, беспрепятственно пропускать к ее кроватке. Он смотрел на нее с высоты своего роста и чувствовал себя великаном. В комнате все было таким маленьким. Она спала под одной простыней, разгоряченно раскинувшись, приоткрыв рот, с придыханием втягивая летний ночной воздух. Спутанные волосы буйной порослью разметались вокруг лица, глаза были плотно закрыты. Будто сон требовал от нее пристального внимания. Как раскраски, только бы не залезть за черный контур или задачки, которые она решала, неуклюже водя карандашом в учебнике. Он начал поиски без большой надежды на успех, хотя список его находок был по-прежнему длиннее списка Кирсти, что смутно ее раздражало. Будто это означало, что он знает дочь лучше, что у него есть интуиция, которой сама она лишена. Он начал с джинсов, которые Элла надевала в тот день. Вывернул все карманы, но нашел только ошметки бумажного носового платка, серебряный пятицентовик и мишку Гамми. Потом отвернул голову кукле-толстушке. Если нажать, такие куклы жалуются, что обмочились или просят есть, или говорят «я тебя люблю». Однажды Элла спрятала там старинную серебряную цепочку, которую Кирсти получила в наследство от бабушки Фрибергс. Но сейчас в голове не было ничего, кроме пустоты и ядовитого душка от остатков клея, которым череп был промазан изнутри. Потом он обследовал коллекцию ракушек, беря их одну за другой и стряхивая, в надежде, что хоть одна загремит. Тишина.